Энтони стал шарить по полусгнившему полу, пытаясь нащупать упавшую лампу. Он сам не помнил, как ему удалось высечь огонь. Подбежав к девушке, Энтони опустился на колени. «О, Касси, милая!» — прошептал он. Лицо девушки было повернуто в другую сторону. И хотя глаза оставались широко раскрытыми, она ничего не видела, погруженная в пропасть ужаса, и почти не сознавала его присутствия. Чья-то большая теплая ладонь легонько погладила ее по щеке и по плечу. «Нет, пожалуйста, нет!» — пролепетала она, пытаясь отстраниться. «Касси, не бойся. Все кончено. Ты свободна!» Энтони осторожно пригладил ее спутанные волосы. Девушка медленно повернула голову и, увидев отражение собственной боли в его глазах, судорожно провела языком по искусанным губам. «Жозеф, пожалуйста, помоги Жозефу!» Краешком глаза граф заметил какое-то движение и обернулся. В дверях стоял Скарджилл с пистолетом в руке. «Милорд!» Камердинер медленно опустил пистолет, растерянно переводя взгляд с потерявшей сознание Касси на лежащего в углу Жозефа и плавающего в луже собственной крови бандита. «Там еще Пауло и Марко», — потрясенно пробормотал он. «Мы не смогли угнаться за вашим жеребцом». «Знаю, Скарджилл», — кивнул граф смертельно побелевшему шотландцу. «Не обращай внимания на эту шваль. Посмотри, что с Жозефом». Несколько секунд спустя Скарджилл поднял на графа глаза, сверкавшие бессильным гневом. «Он плох, милорд». Граф глубоко вздохнул, стараясь немного унять ярость. Резкий ледяной голос прозвенел в тишине комнаты. «Пошли, Пауло, немедленно привести на виллу хирурга. Вы с отцом Сарделло...» Он долго не мог припомнить имени старшего садовника. «Отвезете Жозефа. Я займусь Кассандрой. Что до него...» Энтони небрежно показал на мертвеца. «Его мы увезем позже». Вернувшись к Касси, граф увидел, что глаза девушки закрыты. «Касси!» — вскрикнул он. Густые ресницы слегка затрепетали. Девушка непонимающе уставилась на него. «Сейчас я отвезу тебя домой». Он бережно подложил руку ей под спину, и Касси жалобно застонала. Граф замер, увидев огромный синяк, расплывшийся под грудью, и осторожно убрал руку. И хотя в хижине стоял пронизывающий холод, на лбу Энтони выступили капли пота. «Дорогая», — прохрипел он, — «прости, но я должен сделать тебе больно». Он вспомнил о долгой, вьющейся сквозь мрак дороги на виллу, и руки у него затряслись. «Больнее мне уже не будет», — прошептала она, но ошиблась. Неожиданно мышцы живота напряглись, как тетива, и резко сократились. Обезумев от боли, девушка тонко, пронзительно закричала и схватилась за живот. Глаза, бездонные колодцы муки, остановились на окаменевшем лице графа. «Малыш!» — охнула она и мгновенно забыла обо всем. Энтони осторожно ощупал ее живот, отводя вцепившиеся в натянувшуюся кожу пальцы Касси, и ощутил силу преждевременных схваток. Вопли Касси жгли мозг раскаленным железом. И Энтони ужаснулся собственному бессилию. Он ничем не мог помочь ни ей, ни ребенку. Касси едва сознавала, что ее накрывают и куда-то несут. Словно издалека донесся голос Энтони. Но слова оставались бессмысленными звуками. Касси пыталась поднять ноги, избавиться от выворачивающей внутренности боли, но не смогла. Она стала колотить по державшим ее рукам, царапаться в напрасной попытке освободиться. В ушах стоял пронзительный вой, и Касси с трудом поняла, что кричит она сама. «Странно», — подумала девушка, пораженная внезапным исчезновением боли. «Я никогда в жизни так не кричала». Она почувствовала соленый вкус крови и слез на губах.